«Колодец заодно с родником», — проворчал великан себе в бороду. А был он, надо сказать, немного глуповат и неповоротлив, и стал побаиваться. А паренек-то, пожалуй, не такой уж простак. У него, должно быть, есть при себе волшебный корень. Ты, старый Ганс, будь с ним поосторожнее, это тебе не слуга. Когда портной принес воду, великан велел ему нарубить в лесу вязанку дров и домой принести. А не лучше ли уж одним ударом весь лес большой срубить густой, и вековой, и молодой, и ровный, и кривой? — спросил портняшка. И отправился рубить дрова. — Что? Весь лес большой срубить густой, и вековой, и молодой, и ровный, и кривой? Да и колодец с родником! — проворчал себе в бороду доверчивый великан. И стал побаиваться его еще больше. А парень-то, пожалуй, не такой уж простак. У него, видно, есть при себе волшебный корень. Смотри, старый Ганс, будь с ним поосторожнее, это тебе не слуга. Когда портной принес дрова, великан велел ему застрелить на ужин несколько диких кабанов. А не лучше ли уж сразу одним выстрелом целую тысячу, да и притащить их всех сюда? — спросил хвастливый портной. — Что? — крикнул трусишка из рода великанов и был совсем перепуган. На сегодня и этого хватит. Ложись себе спать. Великан был так напуган, что всю ночь напролет и глаз не смыкал. Все думал, раздумывал, как бы это ему поскорее от проклятого слуги-колдуна избавиться. Но известно, утро вечера мудренее. И вот на другое утро отправился великан вместе с портным на болото, а вокруг него росло много ив. Вот великан и говорит: «Эй, портной, послушай, садись-ка ты на одну из ивовых веток, мне очень хочется поглядеть, согнется ли она под тобой». Гоп! И портной сидел уже на ветке. Он напыжился и стал таким тяжелым, до того тяжелым, что ветка под ним так и пригнулась до самой земли. Но когда ему пришлось передохнуть, чтобы набрать воздух, ветка подбросила его вверх. К несчастью, он позабыл сунуть в карман утюг. И он взлетел к великой радости великана так высоко, что его не стало и видно. И если не упал он на землю, то, пожалуй, еще и до сих пор по воздуху носится. Гвоздь. Один купец хорошо поторговал на ярмарке и набил себе полную мошну золота и серебра. Собрался он домой возвращаться. Хотелось ему попасть домой до наступления ночи. Вот приторочил он дорожную сумму с деньгами к седлу своего коня и поехал. К полудню отдыхал он в одном городке. Собрался был ехать дальше, а тут подводит ему работник коня и говорит: «Хозяин, а на задней-то левой ноге в подкове одного гвоздя не хватает». «Ну и пусть себе не хватает», — ответил купец. «За 6 часов, которые мне остается проехать, подкова, небось, не свалится. Я тороплюсь». После полудня, когда он спешился и снова решил накормить коня, входит в комнату работник и говорит: «Хозяин, а у вашего-то коня на задней левой ноге нет подковы. Может, отвезти мне его в кузницу?» «Ну и пускай себе нету», — ответил купец. «Ехать-то всего 2 часа, пожалуй. С конем ничего не случится. Я тороплюсь». Поскакал он дальше. Но вскоре начал конь прихрамывать. Похромал он, потом начал спотыкаться. Затем упал и сломал себе ногу. Пришлось купцу коня бросить, отвязать дорожную сумму, взвалить ее на плечи и добираться домой пешком. И пришел он домой поздней ночью. «А всей этой беды причиною, — молвил он про себя, — этот проклятый гвоздь. А ты спеши медленно». Могильный холм. Однажды стоял крестьянин-богач у себя во дворе и смотрел на свои поля и сады. Хлеба выросли густые, а деревья были полны плодов. Зерно прошлого урожая хранилось еще до сих пор в таких огромных кучах в амбаре, что закрома чуть не ломились под его тяжестью. Потом он направился на скотный двор. Там стояли откормленные быки, жирные коровы и блистающие, как золото, лошади. Наконец богач вернулся к себе в комнату и окинул взором железные сундуки, в которых хранились у него деньги. Он стоял так, разглядывая свои богатства, и вдруг кто-то громко к нему постучался. Но это был стук не в дверь его комнаты, а в дверь его сердца. Она открылась, и он услыхал голос, который ему сказал: «Делал ли ты добро своим ближним? Замечал ли ты нужду бедняков? Делился ли ты своим хлебом с голодными? Был ли ты доволен тем, что у тебя есть, или ты желал иметь еще больше?» И сердце не замедлило ответить: «Я был жестоким и надменным, и ни разу не сделал добра ближним. Если приходил бедняк, я от него отворачивался. Я не думал о Боге, а думал лишь о том, чтобы увеличить свои богатства. Если бы даже мне принадлежало все, что находится на земле, то и тогда бы это было мало мне». Услыхал он такой ответ и сильно испугался. У него задрожали колени, ему пришлось сесть. Вот постучался кто-то опять, но теперь постучались в дверь его комнаты. Это был его сосед, бедняк, у которого была целая куча детей, а кормить их было нечем. «И я знаю, — подумал бедняк, — мой сосед насколько богат, настолько и жесток. Я не верю, что он мне поможет. Но дети мои кричат и плачут, прося хлеба. Уж попробую я. Попытаюсь». И он сказал богачу: «Вы неохотно делитесь своим добром, но я стою перед вами как человек, которому хоть в воду бросайся. Мои дети голодают. Одолжите мне 4 меры зерна». Долго смотрел на него богач, и вот под первым солнечным лучом щедрости растаяла на льду его жестокости первая капля. 4 меры я одолжить тебе не смогу», — ответил он, — «а подарю тебе 8 мер. Но ты должен будешь выполнить одно условие». «Что же надо мне сделать?» — спросил бедняк. «Когда я умру, ты должен будешь провести 3 ночи у меня на могиле». Стало бедняку от такого условия как-то не по себе, но по нужде, в которой он находился, он пошел на все. Он согласился и отнес зерно домой. Богач будто предвидел, что случится. Спустя 3 дня он упал вдруг мертвый наземь. Так и не доведались люди, от чего это произошло, но никто о нем не печалился. Когда его похоронили, бедняк вспомнил про свое обещание. Ему хотелось бы от него избавиться, но он подумал: «Ведь все ж таки он меня пожалел, и я смог накормить детей хлебом. Но даже если бы этого и не было, я дал обещание и должен его выполнить». Пошел он с наступлением ночи на кладбище и сел на могиле. Все вокруг было тихо, только сияла над могильным холмом луна, да пролетала иной раз сова, и слышался ее жалобный крик. Когда поднялось солнце, бедняк вернулся благополучно домой, и так же спокойно прошла и 2-я ночь. На 3-ю ночь почувствовал крестьянин какой-то необычайный страх. Ему казалось, что должно что-то случиться. Выйдя, он увидел у кладбищенской ограды человека, которого он до этого ни разу не видел. Был тот человек немолод, на лице у него были шрамы, глаза были у него острые и горящие. Он был укутан в старый плащ, и виднелись только его высокие ботфорты. «Что вы тут ищете?» — обратился к нему крестьянин. «Разве вам на этом пустынном кладбище не боязно?» «Я ничего не ищу», — ответил человек. «Но и ничего не боюсь. Я как тот парень, что ходил страху учиться и понапрасну старался, но добыл себе зато в жены королевну, а с ней вместе и большие сокровища. А я так бедняком и остался. Я всего лишь отставной солдат, собираюсь здесь ночевать. Другого пристанища у меня нету». «Если вы не боитесь, — сказал крестьянин, — то оставайтесь вместе со мной и поможете мне сторожить могилу». «Стоять на посту — дело солдатское, — ответил тот. А что с нами случится, хорошее или плохое, перенесем вместе».